Глава третья. Элементарно, Ватсон. Один очень известный сыщик. «Как я уже говорил, обстановка крайне сложнилась», — сказал Гралагориус. «Небесная твердь, как я тоже уже говорил, местами обрушилась на землю, но это только цветочки. Ягодки, как говорится, еще впереди. И когда они, эти ягодки, созреют, то сегодняшние цветочки покажутся вам просто лютиками. Я понятно излагаю?» Прошло около минуты. «Да», — сказал Гарри, — «вы излагаете понятно, только туманно». «Времени до освобождения Большого Бо остается все меньше и меньше», — сказал Гралагориус. «Ткань между нашим миром и измерением, в котором он заперт, становится тоньше с каждой минутой и своей толщиной уже напоминает паутину. Вам понятно, чем это грозит в самом недалеком будущем?» «Паутина порвется», — сказал Гарри. «Молодец», — одобрил Гралагориус. «Схватываешь на лету. Сразу видно, что ты мой ученик. Как вы оба знаете, мы предприняли определенные усилия, чтобы справиться с последствиями появления Большого Бо в нашем мире. Ключевым условием является обладание всеми артефактами, отпирающими двери в измерение Большого Бо». «Да», — сказал Гарри, — «мы помним». «Совместными усилиями вашими и ваших конкурентов к настоящему моменту удалось добыть 4 ключа, — сказал Гралагориус. «К сожалению, на этом дело и остановилось. Мы не только не знаем, где спрятаны остальные ключи, но даже не могли рассчитать, сколько их всего. А в нашем, с позволения сказать, цейтноте, подобное незнание может быть чревато очень неприятными последствиями». «Согласен», — кивнул Гарри. «Но мы тут ни при чем, не так ли? Мы делали все, что могли, из кожи вон лезли». «Вас я пока не обвиняю», — сказал Гралагориус. «Вы добыли 2 ключа, еще 2 заполучили наши конкуренты. Но для спасения мира этого явно недостаточно». Сказал Гарри. «Я просто хочу, чтобы вы двое осознали серьезность текущей ситуации», — сказал Гралагориус. «А мы уже давно все осознали», — сказал Гарри. «Делать-то чего?» «Не мешай своему учителю нагнетать драматичность момента», — сказал Джек. «Вот именно», — недовольно буркнул Гралагориус. «В данный момент мы испытываем дефицит информации. Если в ближайшее время мы его не восполним...» «Насколько я понимаю, вы уже придумали, как устранить этот самый дефицит», — сказал Джек. «А так как время дорого, пробую вам перейти к сути вопроса». Несмотря на пиво и стрельбу по бутылкам, Джека немного раздражало бездействие нескольких последних дней. И слабоблудие Гралагориуса выводил из себя обычно невозмутимого служителя револьвера. «Существует способ получить ответы на все интересующие нас вопросы», — сказал Гралагориус. «Из абсолютно надежного источника, ну, так сказать, из первых рук». «Не понял», — сказал Гарри. «Что вы имеете в виду, говоря о первых руках?» «То и имею», — сказал Гралагориус. «Но ведь...» Гарри задохнулся от ужасающей дерзости замысла Гралагориуса. «Разве такое возможно?» «Вполне возможно», — сказал Гралагориус. «Мы начнем ритуал сегодня в полночь». «А почему именно в полночь?» — спросил Джек, глядя на левое запястье. «Зачем терять 6,5 часов?» «Во-первых, такие дела всегда делаются в полночь», — сказал Гралагориус. «А во-вторых, нам еще одного товарища подождать надо». Обосновавшись в башне Гарри, Горлагориус оккупировал лабораторию молодого волшебника и потребовал, чтобы никто не мешал ему думать. Поэтому сразу по окончании вышеописанной невнятной беседы главные исполнители его замыслов снова отправились на улицу и устроились в тени, на этот раз уже без пива. Хотя у них в запасе оставалось 6,5 часов, которые надо было чем-то занять, но отрезвительное заклинание Гарри оказалось уж слишком неприятным для повторного использования в один и тот же день. «Горлагориус меня нервирует», — признался Гарри, закуривая сигарету. «Он и раньше пугал меня до чертиков, но в последнее время прямо-таки нагоняет на меня ужас». «Я заметил», — сказал стрелок. «Но что именно тебя так взволновало? Подумаешь, нашел он какой-то новый источник информации». «Ты так ничего и не понял?» — удивился Гарри. «А что я должен был понять?» — спросил Джек. «Он говорил о первых руках!» — воскликнул молодой волшебник. «Ну и что?» «Да неужели ты не понимаешь? Или ты забыл, что Большой Бо появился одновременно с сотворением нашего мира и являться ничем иным, как похмельем самого Творца?» — сказал Гарри. «Как по-твоему, сколько человек может знать об этом так много, чтобы полученную от них информацию назвали сведениями из первых рук?» «Подожди-ка», — сказал стрелок, — «не хочешь ли ты сказать, что эти пресловутые первые руки...» «Это самые первые руки», — подтвердил Гарри, — «самые-самые первые, те, которые создали наш мир». «Горлагорию собираться допросить Создателя». «Как это возможно? Это же...» — в свою очередь ужаснулся стрелок. «Служителей Ордена Святого Роланда трудно чем-либо удивить. И за все время их знакомства Гарри чуть ли не впервые увидел, как знаменитая невозмутимость стрелка дала брешь». «Это ведь уже не магия, черт побери. Это религия. А религия — штука опасная». «Я не знаю, как такое возможно, — сказал Гарри, — но Горлагориус собирается сделать именно это». «А разве можно беспокоить Создателя?» «Я не знаю, — сказал Гарри. — Может быть, небольшая лекция поспособствует твоему пониманию». Он щелкнул пальцами, и перед стрелком возникло голографическое изображение Горлагориуса из второй книги. «Речь сейчас идет о Творце, а не о Творце, и о Вселенной, а не о Вселенной», — начал вещать прозрачный Горлагориус. «Наша Вселенная, в отличие от Вселенной, созданной Творцом, не безгранична, хотя и очень велика. Изначальный Творец создал Вселенную из ничего, потом появились Творцы рангом пониже и творили свои Вселенные из имеющегося под рукой материала. Я приведу пример, который подойдет для твоего ограниченного ума. Вселенная — это планета, а Вселенная — это города на ней. Наша Вселенная — один такой город. Или можно взять виноград. Изначально Вселенная — это ветка, а наша Вселенная — одна из гроздей, которые висят на этой ветке, и каждая виноградинка этой грозди является миром». «Даже если это Творец маленькой буквы, он все равно является могущественной силой», — сказал Джек, не подозревая, что почти слово в слово повторяет возражение Мэнни, высказанное Горлагориусу не столь давно. «А заигрывание с такими силами может быть опасно, очень опасно». «Поход за продуктами в соседнюю лавочку тоже может быть опасен», — сказал Гарри. Поделившись своим ужасом со стрелком, он немного воспрянул духом. «Что делать, когда вам страшно? Попробуйте напугать другого еще сильнее». «Мне хочется верить, ты знаешь, что делаешь», — сказал Мэнни, появляясь в лаборатории Гарри. Горлагориус сидел в кресле своего бывшего ученика и гонял подопытных мышей миниатюрными молниями. «В данный момент?» — уточнил Горлагориус. «В целом», — сказал Мэнни. «Ты видел Мерлина?» — элегантно ушел от ответа Горлагориус. «Мерлин темнит», — сказал Мэнни. «Мне не удалось отговорить его от попыток грабануть Бозела. Более того, в расклад сил вмешался сам король Артур, который взял ситуацию под личный контроль». «Он пошлет Ланселота?» «Ну, скорее всего, еще тройку-другую вместе с ним. Рыцари круглого стола очень не любят, когда кто-то убивает их коллег». «Ты не выяснил, кто заказал им Бозела?» «А Мерлин заказчиков не сдает, а кроме него там никто ничего не знает». «Отрадно слышать, что старый пень соблюдает хоть какую-то этику», — сказал Горлогорис. «Однако мне не до конца понятна роль Бозела во всей этой истории, и я бы не хотел, чтобы его прикончили раньше, чем я во всем разберусь». «Хочешь, я возьму Бозела под свою защиту?» — спросил Мэнни. «Мне пяток рыцарей истребить, все равно, что высморкаться». В подтверждении слов он изысканно сморкнулся на пол лаборатории Гарри. Волшебники не считают нужным соблюдать правила приличия, находясь в башнях своих младших коллег. «Идея заманчивая», — сказал Горлогориус. «Но волшебники не сражаются с рыцарями. Существуют определенные правила, черт подери». «Или так, или Бозелу конец», — заметил Мэнни. «Ты Ланселота в бою видел?» «Ну, чистый зверь, хуже Валуева. И команду он себе подберет под стать. Гавейн, Тристан, Борс». «А разве Тристан уже разобрался со своей любовной историей?» «Ну, я знаю. Как только у рыцаря круглого стола заканчивается одна любовная история, тотчас же начинается следующая. Да возьми хотя бы Ланселота с Гвиневерой. Уже 10 лет встречаются и думают, что Артур ничего о них не знает». «А он знает. Да, впрочем, любовные дела этих охламонов меня мало интересуют», — спохватился Горлогориус. «Бозел против Ланселота не выстоит. Это факт. Если мы хотим его защитить, нам следует найти бойцов достойных Ланселота и его приятелей». «А такие есть?» — скептически поинтересовался Мэнни. «Ну, разве что Зигфрид, но он тот еще отморозок, и дракона защищать ни в коем случае не станет, он его быстрее сам зарубит». «Зигфрид нам не нужен», — сказал Горлогориус. «Необходимо найти воинов, достаточно умелых, чтобы противостоять Ланселоту, и недостаточно умных, чтобы они начали задавать лишние вопросы». «А где ж ты таких найдешь?» «Найду», — уверенно сказал Горлогориус. «Есть у меня пара идей». «Смотри, как бы твои идеи в конечном итоге не погубили всю нашу вселенную», — сказал Мэнни. «Отставить панику», — сказал Горлогориус. «Мои идеи нашу вселенную спасут». «Значит, ты все еще намереваешься воззвать к Создателю и задать ему вопрос относительно количества ключей и их местонахождения?» «О, да», — сказал Горлогориус. «Я люблю простые пути». «Простые? Ты называешь выбранный тобой путь простым?» «Конечно. По сути, это должно быть не сложнее, чем вызов обычного демона. Чертишь пентаграмму, зажигаешь факел, и дело в шляпе». Мэнни сразу же нашел изъян в логике Горлогориуса. «Создатель — это необычный демон», — заявил он. «Но сейчас я уже в этом не уверен», — сказал Горлогориус. «Ты знаком с теорией Гарвина?» «С теорией Гарвина Безумного?» — уточнил Мэнни. «Которую Совет Гильдии объявил чистой воды ересью? Помнится, ты тоже против нее голосовал». «Я все чаще думаю, был ли я тогда прав», — сказал Горлогориус. «Были ли мы все тогда правы? Наша гильдия всегда являлась слишком консервативной организацией, сходу отвергающей любые новые идеи и даже не попытавшись их пристально рассмотреть. И лишь через несколько веков мы убеждались в собственной слепоте. Ну, вспомни, сколько столетий наши предшественники носились с мыслью, будто Земля круглая, будто ее окружает бесконечная пустота, а каждая звезда на нашем небосклоне похожа на Солнце, только удалена от нас на безумное расстояние. Но что сказали бы те реакционеры, доживи они до наших дней, и воочию убедившись в частичном обрушении небесной тверди? Ты помнишь их идиотский девиз, которым они тогда отвечали на все наши доводы? «А все-таки она вертится», — говорили они и закрывали дискуссию. «А и кто в итоге оказался прав?» «Ты хочешь сказать, что в случае с Гарвином мы заняли место тех, кто когда-то составлял нам оппозицию?» «Я допускаю такую мысль», — сказал Горлогориус. «И допускаю, что Гарвин может оказаться вовсе не таким безумным, как мы его окрестили. Сегодня в полночь мы узнаем правду». «Почему именно в полночь?» «Будем следовать традиции». Менни согласно качнул головой. Как всякий настоящий волшебник, он тоже любил театральные эффекты. В долгом споре, который волшебники вели между собой относительно того, является ли магия искусством или же ремеслом, победило мнение в пользу искусства. Некоторые, особо циничные волшебники, считают, что это искусство запудривать мозги. Обычно волшебники не ищут простых путей, любят ходить в обход, запутывают любую ситуацию и нередко доводят ее до полного абсурда. И если нормальному человеку требуется забить гвоздь, он берет в руки молоток. Если же гвоздь требуется забить волшебнику, он отправляется в ближайшую библиотеку, тратит некоторое время на изучение древних свитков, затем чертит на полу каббалистические символы и призывает себе в помощь духов железа. Волшебник никогда не даст какому-нибудь факту простого объяснения, если сумеет найти более сложное. На вопрос «который час?» волшебник может разразиться многочасовой лекцией, в конце которой вы забудете, о чем спрашивали. Волшебники обожают чертить пентаграммы, зажигать разноцветные ароматические факелы, вызывать демонов и назначать все самые важные события на полночь. Иными словами, напускать тумана, без которого вполне можно было бы обойтись. Классическим примером подобного поведения волшебников является знаменитая история, случившаяся в Средиземье. И вместо того, чтобы отправить Кора-друину одного матерого профессионала, Гэндальф поручил самую сложную работу парочке дилетантов, а сам с головой погрузился в сложные игры, включающие прыжки с мостов, поединки с демонами, отвлекающие маневры в Рохане и Гондоре, а также знаменитую психическую атаку на черные врата Мордора. И умудрился растянуть историю, способную уложиться в один коротенький рассказ на целых 3 тома. Однако больше всех в искусстве запудривания мозгов преуспела парочка так называемых магов, фигурировавших в измерении «Базар на Деве» под именами Скив и Ааз. Как вы помните, извращенец Ааз был лишен магических способностей в результате глупого розыгрыша со стороны коллеги. А Пентиух Скив только приступил к изучению чародейского искусства. И тем не менее, парочке долгое время удавалось водить за нос несколько государств и частных компаний, находящихся в разных измерениях, избить неплохой капиталец, впоследствии организовав целую корпорацию по оказанию волшебных услуг. Насколько мне известно, их до сих пор так никто и не разоблачил. Если такой шорох сумела навести парочка нахальных неумех, то вы можете себе представить, какими могучими парнями казались своим современникам люди вроде Горлогориуса, Мэнни или того же Мерлина. «Множественная вселенная бесконечна», — заявил Горлогориус. «Творец ее был бесконечно могущественен. можно даже сказать, всемогущ. Однако наша собственная Вселенная, как и многие другие составляющие множественную Вселенную, имеет конец. И, следовательно, ее Творец не так могуществен. Я бы даже сказал, не всемогущ. Что из этого следует? Не считая религиозного диспута, уточнил Гарри, много чего. Связываться с бесконечным и всемогущим разумом не рискнул бы даже я, признался Горлогориус. Но с разумом не бесконечным и не всемогущим можно попробовать. Слишком велик риск, возразил Мэнни. Кто не рискует, тот не побеждает, отрезал Горлогориус. Но ты собираешься поставить эксперимент, основываясь на теории Гарвина Безумного, сказал Мэнни. Всеми осмеянной и ничем не подтвержденной. А что за теория? Удивился Гарри. Мы в колледже ничего подобного не проходили. Потому что обучение студентов всякой ереси в обязанности учителя не входит, сказал Мэнни. «Вовсе это и не ересь!» — возразил ему Горлогориус. Джек зевнул и посмотрел на часы. До полуночи оставалось еще 20 минут, но стрелок не был уверен, что волшебники успеют закончить спор и перейти к делу. Дискуссии старших волшебников почти так же бесконечны, как и множественная вселенная. «А нельзя ли познакомиться с этой неересью поподробнее?» — спросил Гарри. Ну, в конце концов, мы тут тоже жизнью рискуем. Энциклопедии почитай, бросил ему Горлогориус. Мы тут и мир спасаем, и у меня нет времени заниматься твоим образованием. Когда речь заходила о молодых волшебниках, старшие волшебники придерживались грибной концепции, то есть держали младших в темноте и кормили чем-то не очень вкусным. Но Гарри слишком много пережил, чтобы продолжать есть это самое не очень вкусное. «Черта с два!» — заявил он. «Вы мне с самого начала ничего не рассказывали. И как выяснилось, большинство ошибок я совершил только потому, что не владел информацией в должном объеме. И я не намерен участвовать в вашей постановке в качестве статиста». «Главных ролей захотелось, малыш?» Почти ласково спросил Горлогориус. «Условия мне выдвигать вздумал. Может быть, ты думаешь, что и заменить тебя неким?» «Зато заменить меня вам будет довольно трудно», — заметил стрелок. «И я тоже хотел бы побольше узнать, прежде чем встрять в очередную историю». «Нашей вселенной угрожает опасность», — сказал Горлогориус. «Разве тебя это не касается? Разве ты не в этой вселенной живешь?» «Вы тоже в ней живете», — сказал Джек, «и в ваших интересах рассказать нам то, что мы хотим знать». Обычно Джек предпочитал не узнавать лишних подробностей, и теория Гарвина, столь безумной бы она ни была, не слишком его интересовала. Он делал это только ради Гарри. Ну, так уж получилось, что он оказался в долгу перед молодым волшебником, а ходить в должниках стрелок не привык. Молодой волшебник спас ему жизнь. Те случаи, когда жизнь волшебника спасал сам стрелок, Джек не считал. Для служителя ордена Святого Роланда спасение чужих жизней было в порядке вещей. «Если вкратце...» Гарвин Безумный предположил, что Творец, создавший множественную вселенную, сколь бы всемогущ он ни был, не стал бы взваливать на свои плечи бесконечную работу и продумывать те детали для каждого мира, — сказал Горлогориус. Поэтому он создал базовый мир и разместил в множественной вселенной огромные запасы творческой энергии, чтобы любой индивидуум, достигший определенного уровня и натолкнувшийся на эти запасы, мог творить свои собственные вселенные. — И что? — не понял Гарри. — А то, что создателем нашего мира может быть не какая-то загадочная суперсила, способны оторвать нам головы при попытке контакта, а вполне обычный человек, принадлежащий базовому миру или любому другому миру, созданному раньше, чем наш. Может быть, этот парень даже и не подозревает, что в его жизни состоялся акт творения. — И как это нам поможет? — спросил Гарри. — Творец должен знать все о созданном им мире, — сказал Горлогориус. — По крайней мере, он точно должен знать о ключах, ведь он сам их создавал. — Хм, — сказал Гарри. Его дико нервировало, что Горлогориус начал оперировать такими словами, как «может быть» и «должен знать», потому что «должен знать» — это не то же самое, что «знает», а «может быть» — не то же самое, что «есть». Раньше Горлогориус никогда не действовал, опираясь только на предположения. Насколько Гарри был осведомлен, никогда. А если Гарвин ошибался, и Горлогориус сейчас ошибаться вместе с ним? Если творцом окажется не обычный человек из другого мира, а какая-нибудь злобная сверхъестественная сила? «Посмотрите на этот мир», — подумал Гарри. «Мог ли такое сотворить приличный человек? Да вряд ли». «Судя по твоему глубокомысленному, твое любопытство удовлетворено», — сказал Горлогориус. «По крайней мере, на данный момент. А посему предлагаю приступить к ритуалу». «Поднимемся наверх?» — спросил Гарри. «Лучше выйдем на свежий воздух», — предложил Горлогориус. При проведении тонких оккультных ритуалов волшебнику следует оставить себе свободу маневра. Для побега из рушащейся башни даже волшебнику потребуется определенное время, а с открытого пространства можно стартовать в любую сторону. Четверо людей, из которых только один был более-менее уверен в правильности задуманного предприятия, вышли из башни на свежий воздух. Отыскав относительно ровную площадку, одну из немногих, которую орки еще не успели завалить стройматериалами, Горлогориус начертал на земле загадочную пентаграмму о восьми углах, вонзил в землю 13 сиреневых ароматических факелов и для пробы воззвал к демонам Нижнего мира. Точно же посреди пентаграммы заклубился зеленый дым, а затем появилась уродливая фигура, принадлежавшая помеси козла, жабы и трехколесного велосипеда. — Чего звали? — осведомился демон. — Изыди! — досадливо поморщился Горлогориус. — Не понял, — сказал демон. — Только явился и тут же изыди. Зачем тогда тревожили? — Для проверки. — Могли бы просто сказать «раз, два, три», — сказал демон. — Вызывают, понимаешь ли, тревожат. «А чё вызывают? Чё тревожат?» «У вас в Нижнем мире все такие занудные, или нам просто исключительно повезло?» — осведомился Мэнни. «Хочешь поговорить об этом?» — спросил демон. «Или, может, тебе экскурсию в Нижний мир устроить?» «Изыди», — повторил Горлогориус. «У нас времени нет». «А вот и не изыду», — сказал демон. «Вызвали. Теперь терпите». «У них там, в Нижнем мире, очень скучно», — объяснил Гарри стрелку. «Любой вызов сюда является для них событием, о котором потом говорят столетиями. Вот парень пытается задержаться подольше. Типа, кто ему поверит, что он здесь строил дворцы и сокрушал армии, если он отсутствовал всего-то пару минут?» «Но он мог бы сослаться на нелинейность времени», — заметил Джек. «На что?» — спросил Гарри. «Сказки о нелинейности времени у нас уже никто не верит», — отреагировал демон на реплику Стелка. «Как и в теорию относительности и идею о том, что мир покоится на трех китах. Все знают, что он базируется на четырех слонах». «Изыди по-хорошему», — сказал демону Горлогориус, «потому что ты все равно изыдешь, но тебе не понравится мой способ». «Злые вы здесь, наверху», — сказал демон. Между большим и указательным пальцами правой руки Гарл Гориуса проскочила молния. Так старый волшебник выражал свое нетерпение. «Поддаюсь угрозе насилия!» — сказал демон, побибикал велосипедный звоночек и зашел. «Весьма своевременно», — сказал Мэнни. «Уж полночь близится. Создателя все нет». — сказал Гарри, — а я все еще не уверен в правильности вашего решения. Даже если Творец не всемогущ, то все равно достаточно силен. Сильнее нас всех, и ему не понравится, что его создание беспокоит его по пустякам. Мне бы не понравилось. Фундаментальный изъян твоих рассуждений заключается в том, что Творец не ты, — сказал Мэнни. — И вообще... «У него больше нет власти над нашим миром», — сказал Горлогориус. «Возьми, к примеру, художника и его картину. Когда картина закончена, к ней ничего нельзя прибавить или убавить. Когда картина закончена, она принадлежит народу, а не тому, кто ее нарисовал». «Написал», — поправил Горлогориус Мэнни. «То есть художник не может прийти в музей с палитрой?» — уточнил Гарри. Или с ножницами, или с баллончиком серной кислоты. Не представляю, что могло бы ему помешать. — А, например, охрана этого музея, — сказал Горлогориус. — Фундаментальный изъян ваших рассуждений заключается в том, что наш мир не картина, — сказал Мэнни. — Хватит болтать. Время произносить заклинание вызова. Ты уверен, что успеешь это сделать, Горлогориус? — Конечно, — сказал Горлогориус, воздевая руки к небу. Молнии срывались уже со всех его пальцев, и зрелище получалось достаточно величественным. Горели и благоухали факелы, начертанная на земле пентаграмма светилась зловещим фиолетовым цветом. Внезапно налетевший ветерок шевелил траву и волосы присутствующих. — Это довольно короткое заклинание. Джек рефлекторно положил руки на рукояти револьверов. — Конечно, пуля вряд ли поможет против могущественного оккультного существа, которого собирался вызвать Горлогориус. Но такова уж сила привычки. Гарри теребил волшебную палочку. Мэнни закусил нижнюю губу. — Призываю Творца! — возвестил Горлогориус. И 10 молний из его рук вонзились в самое небо. Гарри подумал, что со спецэффектами у волшебника все нормально. Но вот само призвание не впечатляло. Ну, слишком короткое. Тем не менее, заклинание срабатывало. Пламя факелов достигло 2 метров в высоту. Линии пентаграммы ярко засветились красным. А в середине заклубился белый туман, медленно принимавший окончательную форму. Создатель или очередной демон? В магии ни в чем нельзя быть уверенным до конца, даже если заклинание творит сам Горлогориус. А ну как эта штука окажется сверхъестественной и злобной, и прямо сейчас поотрывает нам головы, доказывая неправоту теории Гарвина, подумал Гарри. Вот Горлогориус удивится. Образ отчитывающегося о сотворенном им мире Создателя никак не укладывался в голове молодого волшебника. Более абсурдным мог быть только образ Творца, оправдывающегося за созданный мир. Щелчок пальцев Горлогориуса прозвучал, как удар грома. Туман посреди пентаграмм исчез, оставив вместо себя фигуру с более-менее гуманоидными очертаниями. Фигура хихикала.